Часть девятая. Киллер. Виктор перемахнул через невысокий забор. Далеко позади послышался собачий визг и треск пулеметной очереди. Но он не остановился и даже не обернулся. Все равно за углом огромного серого и унылого здания уже не увидеть, что там произошло. К тому же Виктор не страдал праздным любопытством. Он рассудил здраво. Если на росток ему соваться не стоит, то разумнее просто обойти территорию долго. Судя по конфискованной сталкерской карте, захваченной военными специалистами на его наладонник, дикие территории почти рядом, рукой подать. Правда, в пояснениях к той карте имелась четкая рекомендация ходить только проверенными маршрутами, выделенными отчетливыми серыми линиями. Но рекомендации рекомендациями, а оперативная обстановка всегда вносит свои коррективы. Он шел между коробками заводских строений, напоминающими гигантские бетонные блоки, на которые вылили изрядное количество серной кислоты. Одинаковые стены в потеках какой-то гадости, многие годы льющиеся на них с хмурого неба зоны. Проход между зданиями был достаточно широким и без особых поворотов. Захочешь — не собьешься. Но Виктор по привычке все же глянул на компас, встроенный в неубиваемые часы, сделанный по военному заказу для спецподразделений, и присвистнул. Стрелка компаса задумчиво вращалась по часовой стрелке, а против часовой стрелки также неторопливо крутились сами стрелки, причем часовая явно обгоняла минутную. Секундная же бешено крутилась на оси, словно флюгер под порывами ураганного ветра, того и гляди оторвется. Понятно, навороченный хронометр сошел с ума. Что ж, наверное, это не самое страшное в мире, где собаки бегают с выпученными кишками, а люди, попавшие в петлю времени, вечно стреляют в других людей. Виктор оторвал взгляд от взвесившихся часов и замер, пытаясь понять, что произошло с окружающим миром. «Ксоу!» — тихонько произнес он по-японски, оглядываясь вокруг. Дурацкая привычка в критические моменты негромко ругаться на иностранном языке, сохранившаяся со времен обучения в школе клана Якудза. В те времена ему только и оставалось, что материться про себя, доглотать вязкую слюну, часто имеющую привкус собственной крови. Это часы с ума сошли или их хозяин тронулся? Но ответить было некому. Впереди, до самого горизонта, лежал абсолютно ровный, словно нарисованный, ковер жухлой травы. Его рассекало такое же ровное, без малейшего изъяна, асфальтовое полотно, сужающаяся серая линия, уходящая за горизонт. А немного в стороне от этого полотна стояла стена заводского корпуса, повернутая к Виктору под углом. Он мог различить окна, в большинстве своем застекленные, двери подъездов, трубы вентиляции под крышей. Вот только боковой стены у здания не было. Ничего вообще больше не было в этом мире. Только плоская, как стол, земля, такое же свинцовое небо со словно нарисованными неподвижными тучами. Дорога неестественно ровная, даже для нормального мира. А вот эта стена... Виктору стало не по себе. Он обернулся, надеясь увидеть здание ростка, от которых он отошел не так уж далеко. Но позади него висел плотный туман, словно туч до самой земли. Опустили сплошной серый занавес. Откуда-то Виктор знал, что пойди он сейчас назад, вернуться уже не получится. «Эй, парень, чего вертишься, как потерянный? Иди сюда, присаживайся. Не так уж часто случаются у нас гости». Виктор развернулся всем телом на голос. Он был готов поклясться. Секунду назад за его правым плечом никого не было. Но порой секунда — это очень много. Мгновение вполне достаточно для того, чтобы выпущенная пуля успела покинуть канал ствола и пробить сердце на вылет. А в зоне, похоже, за это время трое сталкеров вполне могут разжечь костер, расположиться возле него с удобствами, вскрыть консервы, откупорить прозрачную бутыль без этикетки и достать раскладные стаканчики. Виктор встряхнул головой, но видение не исчезло. Посреди плоского мира, как ни в чем не бывало, сидели у костра абсолютно объемные трехмерные сталкеры и тривиально собирались раздавить бутылочку на троих. При всей нелепости происходящего Виктор понимал, что особо идти все равно некуда. И если завсегдатаи этих мест приглашают, то лучше не выпендриваться. Глядишь, что и прояснится. Костер горел прямо на примятой траве, больше похожий на упругий ковер. Виктор скрестил ноги и сел на свободное место. «А четвертый не лишний?» — осторожно осведомился он. «На литровый флакон не лишний, а скорее помощник», — флегматично отметил кряжистый, рыжебородый мужик в перешитом под себя летнем немецком комбинезоне. Кажется, такое обмундирование здесь называлось «Ветер свободы». Мужик и мужик, вид слегка звероватый, а за плечом вал. На поясе нож выживания басурманин — мечта любого туриста. На ногах десантные кизачи времен распавшегося СССР со шнуровкой на голенище. Обычный сталкер, которых, судя по сводкам, десятки бродят по зоне. Второй мужик, сидящий рядом с ним, был слегка помоложе и внешне чем-то напоминал 30-летнего Аль Пачино, сбрившего бороду. Черные усы, изучающий взгляд из-под лобья, мешки под глазами от хронического недосыпания, самодельный, но добротный сталкерский комбез, надетый поверх сухого, шелестого тела. Такие вот дяди интеллигентного вида обычно хорошо стреляют с обеих рук, но еще лучше планируют операции, в которых обученные ими молодцы, стреляя по-македонски, отправляют на тот свет менее расторопных противников. Третий сталкер, уставившись на огонь, рассеянно крутил в пальцах свой стаканчик. Судя по плечам и застарелым наростам на костяшках пальцев, бывший боксер. Глаза не мигающие, челюсть квадратная, над густыми бровями широкий лоб с едва заметным старым шрамом. Не иначе головой кому-то по переносице заехал, да слегка не рассчитал. Хотя нет, что не рассчитал, это вряд ли. Люди с таким взглядом, способные не мигая смотреть на огонь и бережно хранящие в чехле свои винторезы, обычно рассчитывают все верно. Что удар, что выстрел. Комбез тоже подобран с расчетом. Максимально облегченный. Берил 5М. Со специальным хитрым подвесом и под второй ствол Вепрь 12. Одно движение, доля секунды и карабин в руках. Но этого мало. За голенищем право Коркоран мародера торчат роскошные ножны Сисипуко М95 с выглядывающей из них рукоятью шведского армейского ножа, весьма ценного для человека, знающего и умеющего вскрывать горло и под правильным углом, чтобы тот не пикнув, тихо и быстро ушел в мир иной. Зачем лишний раз мучить человека? В общем, добрый и душевный сталкер, хорошо знающий военную науку, большая редкость в наше время дилетантов и непрофессионалов. В случае чего, добряка надо отработать первым, сделал себе зарубку Виктор. Тем временем Аль Пачино, не смотри, что интеллигент с виду, деловито сунул в руку Виктора небольшую эмалированную кружку и ловко разлил из бутылки жидкость с характерным запахом. «Ну что, за встречу?» сказал он и махом влил в себя содержимое своего стаканчика. Остальные последовали его примеру. Виктор уже несколько лет спиртное употреблял лишь по необходимости, но сейчас необходимость была налицо. Славянский обычай пить ради дружбы и солидарности из одной стеклотары давно уже стал интернациональным. И если не выпил со всеми, значит не свой. Как говорят в Украине, аба хворый, аба подлюка. Виктор знал, на хворого он не выглядит. А быть подлюкой в мире без ориентиров опасно для жизни. Потому как понятно, что одному отсюда не выйти. Ловушка. И как из нее выбраться, эти трое знают точно. Иначе бы не сидели расслабленно у странного костра, не требующие подпитки топливом из сложенного из чьих-то костей. Поэтому надо было пить. Жидкость обожгла пищевод, перехватила дыхание, от неожиданности вышибла слезу. Вот черт, не водка и даже не первач, чистый спирт. И его еще целая бутыль. Может, проще сразу застрелиться? Или вон добряка попросить помочь, чтоб не мучиться? «Ты закусывай, парень», — посоветовал Аль Пачино, протягивая Виктору кусок черного хлеба с колбасой. «И давай знакомиться заодно, коль уж занесла тебя нелегкая в эти места. Меня Валерьяном кличут. Вон тот рыжий корень, а это Кэп. Ну, а тебя как величать?» «Ма...» Начал было Виктор и осекся. Майора Савельева у сталкерского костра могут не понять, потому что он утер невольные слезы рукавом и сказал: «Виктор». «Так вот прям Виктор без погоняла». Удивленно поднял брови Валерьян. «Новичок, что ли?» «Типа того», сказал Виктор, откусывая от бутерброда. «Зона еще не дала нового имени», прояснил ситуацию Рыжебородый. «Но приняла. Ты из кордона пришел такой весь в белом, при шпаге и без единой царапины. И поди ни аномалии не встретил, ни голодных мутантов». «Угу», промычал Виктор. Вопреки опасениям, колбаса оказалась не магазинным продуктом вторичной переработки, а вкуснейшим деликатесом домашнего приготовления. «Значит, неспроста ты сюда пришел», задумчиво произнес добряк, которого Валерьян назвал Кэпом. «Зона позвала, как и всех нас в свое время», вздохнул корень. «Вот ты, Валерьян, когда понял, что нужен зоне?» «Когда труп свой в рыжем лесу нашел», отозвался Аль Пачино, ловко кромсая шмасало широким боевым ножом с надписью «Антитеррор» на клинке. «Я тогда рассудил, что зона мне вторую жизнь дала, а вот зачем, пока не понял». «И не поймешь», сказал корень. «Я вот тоже до сих пор ничего не понимаю. Его вообще, похоже, черти откуда к нам занесло», — доверительно сообщил Виктору Валерьян. «Фильм «Гостья из будущего» смотрел? Старый, который за 13 месяцев до первого взрыва на экраны вышел». Виктор кивнул. Как не помнить, любимый фильм его детства про красавицу Алису Селезневу, неразделенную и несбыточную любовь всех тогдашних мальчишек. «Так вот, Кэп говорит, мол, в Лиманске телепорт есть, точная копия того, что в фильме, и что он корня без сознания возле него нашел и вытащил наружу. И типа с тех пор ни одна падла к тому телепорту попасть не может, хотя адрес известен. Но дверку открыть и посмотреть, что за ней, пока никому, кроме него, не удавалось. Правда, надо учитывать, что Кэп у нас парень хоть честный, но с фантазией. И судя по тому, что корень ни черта о своем прошлом не помнит, причесать он мог что угодно». Виктор смотрел на этих людей и не понимал, издеваются они над ним, или же он реально попал в компанию сумасшедших. Один труп свой нашел, второй — гостья из будущего, с бородой и валом, который в лапах, густо проросших рыжей шерстью, наверняка смотрится, как детская игрушка. «Не веришь?» Краем рта усмехнулся Кэп. «Кто не верит, может сам сходить и посмотреть. Лиманск, улица Краковска, дом 37 с мемориальной плитой 5, на которой надпись на ридней мове «Збудована на честь 50-річчя Великого Жовтня». «Спасибо, Кэп, учтем!» — с серьезным видом кивнул Валериан. «Кстати, давно хотел тебя спросить, как местного жителя, почему в зоне все говорят на русском, хотя от Чернобыля до Киева немногим больше 100 километров?» «Ну ти испытав!» — проворчал Кэп. «Да тому, що ніякий нормальний українець до зоні не полізе. Ось дивись, в мене на батьківщині в місті Кривий Ріг і все, що треба для нормального життя. Сало, цибуля, горілка та гарні молодці. На що нормальному українцю до зони пхатися? Все москалі заробітчані понаїхали артефактами шукати. Ось зона і почала по-москальськи балакати». У костра грохнуло. Корень вообще повалился на спину, зайдясь в похоти и задрав к хмурому небу рыжую бороду. Даже Виктор улыбнулся. «А ты тогда что здесь делаешь?» — посмеиваясь в усы, спросил Валеріан. «Але ж дуже цікаво мені спостерігати, як у медно-москаліті артефакти шукают. То в аномалію залізут, то до сусіда в кишеню. Кіно та й годи», — ответил Кэп. Новый взрыв хохота пронесся над стоянкой, колыхнув языки пламени костра. Наконец все отсмеялись и в процесс выпивки закуски вернулись к прежнему ритму. «Ну, в карман к ближнему все гораздо смотреть, не только в зоне», — сказал Корень. «И в спину более удачливым стреляют во всем мире, вне зависимости от национальности. А насчет Лиманска вы Кэпа особо не слушайте. Тут нынче ходить — верная смерть. Блуждает Лиманск, и когда вернется, никто не знает. Сейчас на его месте трехмерная проекция, из которой выхода нет в принципе». «А отсюда?» Кивнул Виктор на стену, торчащую невдалеке. «Из двухмерной проекции мира, то есть отсюда, выход всегда есть, если знать, где его найти», — произнес Кэп. «Ну что ж, давайте по второй, за знакомство», — сказал Валериан и, никого не спрашивая, разлил по стаканам спирт. «За знакомство не выпить. Обидеть навек любому известно, кто вырос на просторах бывшего Советского Союза». Виктор опрокинул в себя кружку, продышался, закусил душистым салом и вдруг понял, что он давно так хорошо ни с кем не общался. Именно здесь, посреди странного, жуткого мира, в компании едва знакомых сталкеров, которых Льюис Кэрролл послушал бы и еще одну нетленку наваял, Виктору было хорошо. Душа отдыхала, пожалуй, впервые за многие годы. Драки, перестрелки, предательства, враги, притворяющиеся друзьями, и друзья, ставшие врагами — все это осталось далеко в прошлом. Здесь же, в настоящем, были лишь он, костер и эти люди в центре пустого мира, девственно чистого, лишенного грязи, крови и ненависти. «А что значит двухмерная проекция?» — спросил Виктор. В голове у него уже слегка шумело с непривычки, но мозги работали пока еще довольно четко. «То, где мы сейчас так хорошо сидим, — сказал Корень, — проекция зоны, в которой осталось только то, что имеет значение на текущий момент времени. Небо, земля и вон та стена? — уточнил Виктор. «Ну да», — кивнул Валериан. «Ну, а мы почему тогда это...» объемные. — У Зоны спроси, — посоветовал Кэп. — Может, потому что ты и мы важны для нее именно в таком качестве. Или же мы просто так друг друга видим. Хотя на самом деле плоские и однобокие, как шутки Валериана. А дом, то есть стена, почему там? Спирт потихоньку делал свое черное дело, и четко выражать свои мысли становилось все сложнее. Так в той точке пространства, где это здание находится, большая сходка проходить должна, которая для зоны существенное значение имеет, поэтому и проекция налицо. Все остальное не важно, — ответил корень, нанизывая на кончик ножа солидный кусок тушенки. — Ну, про нас вроде теперь все ясно. Теперь и ты расскажи, зачем ты в зону пришел? Хмель отпустил как-то сразу. В повисшей тишине было слышно, как потрескивают в костре расслоившиеся от жара кости. «Найти людей», — медленно проговорил Виктор. «Хорошая причина», — кивнул Валериан. «И что за люди? Может, мы про них знаем чего? Глядишь, подскажем заодно, где их найти». «Я знаю, где их найти», — сказал Виктор. Затем и шел на дикие территории. Кэп бросил в костер пустую банку из-под тушенки, машинально проследив взглядом полет банки с нарисованной великой китайской стеной на боку. Виктор увидел, как лишь коснувшись пламени, металл мгновенно расплавился и потек по черным костям. «Знаешь», — медленно проговорил Кэп, — «в зоне обычно люди ищут других людей для того, чтобы их убить. И, как правило, в этом нет ничего предосудительного. У каждого человека есть много причин для того, чтобы умереть, и самое распространенное из них — это если он кому на этом свете не нужен, даже себе. Тогда он просто уходит из этого мира в поисках своего предназначения. Но из зоны некуда уходить. Если человек попадает сюда, то это и есть его предназначение. Так что здесь не стоит убивать людей, если они не сделали или не собираются сделать тебе ничего плохого. А если ты убиваешь того, кто спас тебя, не отдав ему долг жизни, то зона накажет обязательно. И очень страшно накажет. Просто учти это на будущее». «Спасибо, Кэп», — вполне серьезно произнес Виктор. «В общем-то, ничего нового не сказал сейчас этот сталкер, но почему-то за душу зацепило. Может, спирт не до конца выветрился?» Они посидели еще немного, даже говорили о чем-то, доедая тушенку из скрытых банок и разливая оставшийся спирт по стаканам. Но Виктор, опрокинув третий стаканчик за то, что хорошо сидим, от продолжения отказался и терпеливо ждал, когда закончится пиршество. «Ладно, поели, попили, пора и честь знать», — наконец сказал Валериан, хлопнув себя по колени. «Кто парня выведет? Кэп, ты как?» «Как что? Сразу Кэп», — проворчал сталкер, поднимаясь со своего места. — «Мусор в костер не забудьте свалить, лентяи, и огонь не тушите, а то спьяну забудете». — «Ну да, так и прям и бросился тушить вечный костер», — буркнул Валериан, скармливая прожорливому огню остатки пиршества. — «Типа мне жить надоело». — «Да кто тебя знает?» — хмыкнул Кэп. Тот в рыжем лесу, походу, знал, что в логово снорков прется и все равно шел зачем-то. Но я это так, к слову. «Ну, сталкерюга, я тебе это на кордоне припомню», — беззлобно погрозил Валериан. «Не вспомнишь ты ни черта на кордоне», — сказал Кэп. Виктор поднялся со своего места. «Слышь, парень!» — окликнул его рыжебородый корень. «Ты это, не сочти за труд, если что про меня найдешь, дай знать, а то неуютно как-то жить без прошлого». «А оно тебе точно надо, твое прошлое?» — поинтересовался Валериан. «Вон Меченый тоже ни черта не помнит про то, что было до того, как он в зоне появился. И даже рад, потому как подозревает, что сильно не обрадуется о том, что он наворотил в свое время на большой земле с такими-то навыками». «То Меченый, а то я», — упрямо проговорил корень, слегка набычась. «Мне надо знать, очень надо». «Хорошо», — сказал Виктор. «Если что найду, разыщу тебя непременно». «Смотри, парень», — прищурился Кэп. «Здесь обещаниями не разбрасываются. Забудешь про данное слово, зона напомнит обязательно, причем сурово напомнит». «Я и на большой земле трепаться не привык», — сказал Виктор. «И здесь привычки менять не собираюсь». «Тогда ладно», — кивнул Кэп. «Ну что, майор Савельев, пошли, что ли?» Виктор шел за своим проводником и думал о том, что у костра он так и не произнес вслух ни свое звание, ни фамилию. Потом он подумал, что забыл поблагодарить за гостеприимство и попрощаться с Валерианом и Корнем. Виктор обернулся, считая, только-только отошли от стоянки, но позади никого не было и ничего. Ни сталкеров, ни костра, просто голое поле до горизонта. Часть десятая. Снайпер. Первые лучи солнца — лучший будильник для того, кто спит в будке, стены которой изрешечены дырками от пуль, словно старый дуршлаг. Отогнать солнечный зайчик, намертво запутавшийся в моих ресницах, не получилось. После нескольких безуспешных попыток снова провалиться в мягкий омут сна, я оставил это занятие. С хрустом потянулся, достал из рюкзака белковый батончик, хлеб, сушеный сыр, флягу с водой и принялся за нехитрый завтрак, попутно прикидывая в уме будущий маршрут. Хотя прикидывать было особенно нечего. За кладбищем старой военной техники имелась небольшая возвышенность, перевалив через которую, по идее, вполне можно было весьма коротким путем добраться до диких территорий. Правда, я не слышал, чтобы кто-то ходил этой дорогой, но кому-то ж надо было быть первым. Покончив с завтраком, я извлек из рюкзака бинокль и внимательно осмотрел местность. Да уж, мутанты попировали на славу. Кладбище техники сейчас сильно напоминало скотобойню, так как уже не представлялось возможным идентифицировать многочисленные обрывки плоти и осколки костей, разбросанные по земле, почерневшей от впитавшейся крови. Но в зоне мне приходилось видеть и не такое. Главное, что покушав и хорошо подравшись между собою за наиболее лакомые кусочки, мутанты удалились во свояси переваривать пищу и зализывать раны. И поскольку обмен веществ и процессы ренегации тканей у радиоактивных тварей сильно ускорены, высока вероятность, что вскоре они вернутся посмотреть, не осталось ли чего после обильного ужина, еще и на завтрак. И становиться этим завтраком мне решительно не хотелось, поэтому я в темпе собрался и покинул гостеприимную будку. Мне особо приятно было идти по чавкающей грязи, замешанной на содержимом кишечников, распотрошенных бандитов и пересытившихся мутантов, а также на не успевшие свернуться кровищи и тех, и других. Но зона не пляж, а я, к моему великому сожалению, не спасатель Малибу. Так что, если уж я решил идти коротким путем, то особенно выбирать не приходилось. Правда, я приложил все усилия, чтобы, спрятав нос и рот в рукав куртки, миновать это отнюдь не благоухающее розами место как можно быстрее. Фильтрующих масок я не признавал. 24 часа в них ходить не будешь, а чтобы проглотить пылинку, принесенную ветром из какого-нибудь разрушившегося от времени могильника радиоактивных отходов, достаточно секунды, пока человек меняет забившиеся фильтры сложной системы жизнеобеспечения. Случаи известны. Причем погибали вот так по-глупому, в основном те, кто шибко сильно заботился о своем здоровье. Не любит зона тех, кто ее боится. Уважать необходимо. В противном случае тоже огребешь по полной, но не бояться. Трусов никто и нигде не жалует. За кладбищем брошенной военной техники имелось еще одно кладбище не сбывшихся планов построения светлого будущего, заросшие травой горы стройматериалов, плиты, трубы, перекрученная арматура и одинокий экскаватор, навечно зарывшийся ковшом в зараженную почву зоны. Судя по легкому свечению неизвестной природы, проистекавшему изнутри кабины сквозь абсолютно целые стекла, еще один памятник зоны, приближаться к которому категорически не рекомендуется. Но не местные достопримечательности интересовали меня сейчас. Пройдя немного дальше, за кучей строительных обломков, я заметил подозрительный блик, который мне сильно не понравился. Я достал КПК, поковырялся в настройках, выставив чувствительность детектора аномалий на максимум и глубокомысленно почесал затылки. Судя по картинке, на экране получалось, что я стоял на краю поля, заполненного каруселями и воронками. Последняя модель КПК успешно распознавала тип аномалий, хотя непонятно, на кой это нужно. Лучше бы границы тех аномалий обозначала. Тогда, глядишь, можно было и без болтов по зоне ходить. А так, извините, хоть и супер навороченная электроника в кармане, а ржавый болт завсегда вернее будет. Идти по полю, засеянному смертоносными ловушками, как огород тыквами, очень не хотелось. И я совсем уже решил было вернуться и поискать менее экстремальное место для прохода, но тут позади меня раздался вой, хорошо знакомый всем сталкерам зоны, хотя бы неделю приходившим по ней в поисках артефактов. Понятно. Стая безглазых собак возвращалась к остаткам ночного пиршества и неожиданно унюхала следы свежей дичи. И поскольку свежачок к завтраку всегда предпочтительнее падали, собачки решили им немного поохотиться. Тем более, что завтраку из ложбины с аномалиями все равно деваться некуда. «Вот черт!» — пронеслось у меня в голове. «Сам себя загнал в ловушку. Конечно, можно поизображать из себя легенду зоны и попробовать покрошить четвероногих охотников из своего ВСК-94, но единственным результатом данного действия было бы лишь кратковременное повышение самооценки. Мол, я бился до последнего и даже штук 5 пристрелил, а потом накатывающийся вал гниющих тел просто снес бы меня прямо на поле аномалий. Поэтому я, не теряя времени, сунул в карман бесполезный КПК и вместо него извлек горсть ржавых болтов, свинченных еще на болотах с не особо светящего рентгенами древнего УАЗика. Да чего же я не люблю эту картину, радужные бензиновые пятна, растекающиеся по поверхности карусели при попадании в них гайки, гильзы или болта. С детства неприятные ассоциации с тех пор, как здоровенный пацан из 7 А, сосредоточенно сопя, пытался макнуть меня лицом в лужу с таким вот пятнами на поверхности. Я тогда учился в 4-м, и ловить мне было особо нечего, как и сейчас, впрочем. Продвинулся я не намного, шагов на 5 вперед, обойдя карусель справа от меня и пару воронок слева. Воронки, кстати, когда в них врезается какая-нибудь железяка, обозначают себя похожим пятном, только несколько меньшим по размеру. Час от часу не легче, и выбор небольшой. То ли тебя просто сплющит в комок из костей и мяса, а потом раскидает во все стороны по жухлой траве, то ли, подняв воздух, немного покрутит в мини-торнадо, прежде чем вдумчиво четвертовать, словно муху, которой даун-садист не спеша и с наслаждением отрывает крылышки, ноги, а потом то, что осталось. Первая безглазая псина показалась из-за экскаватора и радостно взвыла. Вот он, завтрак, стоит себе целехенький. Не придется выискивать в траве разбросанные аномалии крохотные кусочки плоти. «А ты сначала достань тот завтрак», — сказал я, закидывая за спину автомат, бесполезно в узком проходе против стаи безглазых псов и доставая из ножен бритву. Много раз мысленно говорил я спасибо мутанту от широты души, вернувшего мне, пожалуй, самый замечательный нож зоны. Хотя я, в свою очередь, вернул тому мутанту способность передвигаться, потому кто еще кому спасибо должен говорить. Не раз выручала меня бритва, и в этом мире, и в его отражении. Правда, до сих пор никто точно не знает, наш мир есть отражение зазеркалья или же наоборот. Ну вот, как всегда перед боем лезет в голову всякая ерунда. Кстати, нормальная и правильная реакция организма на драку. Так наиболее оптимально глушится адреналин, забивающий правильные рефлексы. Но уж сейчас, когда бой обещает быть реально последним, могло бы прийти в голову что-нибудь более приличное, чем трехголовый монстр или философские рассуждения об устройстве мира. Вожак не стал дожидаться, пока подтянется стая, и прыгнул, разинув пасть. Твою мать, практически голый скелет со свисающим с хребта лохмотьями прогнившей плоти, а туда же. «Куда ж ты жрать меня собрался без желудка-то?» — прошептал я, слегка приседая, вытягивая вперед левую руку. С желудком или без неволи, но зубы свои этот костяной капкан сохранил почти полностью, как и рефлексы когда-то большой собаки, наверняка бойцовской породы. Безглазая псина, или скорее то, что от нее осталось, среагировала на тот кусок мяса, который был ближе. Но за мгновение до того, как ее клыки сомкнулись на моих растопыренных пальцах, я успел отдернуть руку и коротко рубануть бритвой по сухожилиям, на которой чудом держались голова твари. Клацнув зубами в холостую, череп вожака стаи полетел дальше по инерции, а более тяжелое тело грохнулось на землю и покатилось по траве. Я повернулся было к стае, которая словно широкая кроваво-гнойная лента вытекала из-за экскаватора. Но тут позади меня звучно хлопнуло. Волна сжатого воздуха сильно толкнула меня в бок, осколок кости рванул кожу на тыльной стороне кисти. Я резко обернулся и увидел легкое облачко пыли над характерным черным пятном. Такое пятно всегда образуется под воронкой, в результате фонтанов из крови и плоти жертв аномалии, при ее активации бьющих со страшной силой не только в стороны, но и вниз. У меня было не больше 3-4 секунд, прежде чем воронка снова зарядится, потому я не стал дожидаться, пока на меня прыгнет новая тварь, и прыгнул сам, прямо в центр разрядившейся аномалии, мысленно моля хозяев зоны, чтобы псевдособаки не перехотели завтракать, учуяв не только свежее мясо, но и то, что его окружает. Может быть, в другой раз безглазые псы и передумали бы охотиться в таком неблагополучном месте на столь сложную дичь, но, во-первых, ложбина была узкая и задние сильно напирали на передних, а во-вторых, вожак стаи перед смертью оказал мне небольшую услугу. Осколок его кости вспорол кожу на моей руке, и запах свежей крови напрочь отбил у мутантов последние остатки инстинкта самосохранения. Следующего пса, несколько лучше сохранившегося, я принял на клинок в полете и рывком переправил за спину. И не став дожидаться хлопка, словно при броске гранаты, отсчитав 22-23, прыгнул следом. На этот раз сработавшая аномалия ударила меня в лицо. Не только плотной стеной сжатого воздуха, но и душем из плоти, гноя и костяного крошева. Хорошо, что я успел зажмуриться и выдохнуть. Вторая воронка, разрядившись, отбросила меня на край черного пятна, только что обновленного четвероногим любителем свежих завтраков. И сразу же я почувствовал, как воздух слева от меня начинает закручиваться в спираль. Я сделал шаг назад, но было поздно. Карусель почуяла жертву и не собиралась ее упускать, как, кстати, и безглазые собаки. Несколько облезлых мутантов уже истошно визжали с высоты пятиэтажного дома, поднятые в воздух каруселями. Хлопки впереди меня свидетельствовали о сработавших воронках, но проклятые мутанты продолжали переть напролом, турея от многократно усилившегося запаха свежей крови и мяса. Очередного довольно массивного пса, приблизившегося ко мне, я удачно пнул в ребра, отправив его в карусель, явно собирающийся превратить меня в летающий бифштекс. Обрадованная легкой добычей аномалия немедленно подбросила в воздух моего несостоявшегося убийцу и мгновенно раскрутила его так, что уже невозможно было разобрать, где лапы, где голова, а где собачий хвост, столь ценимый учеными всего мира. Секунда, истошный визг из пыльного смерча, полетели куски плоти, а сама воздушная воронка изменила цвет с серого на темно-багровый. Но на всякую хитрую аномалию найдется свой болт. Какая-то мелкая и длинная паскуда с ушами, при жизни бывшая то ли таксой, то ли ягдтерьером, все-таки умудрилась подпрыгнуть и впиться зубами в мое левое бедро. Метила она явно не в бедро, а правее, и очень хорошо, что промахнулась, так как на мне из защиты были только старые джинсы. Мелкие, но острые зубы разодрали ткань, и в неожиданно большой пасти безглазой твари оказался существенный кусок моего мяса. Свое мясо я люблю больше, чем какое-либо другое, потому голову гурмана, предпочитающего пашину, я кромсал бритвой быстро, но крайне внимательно. Непростое это дело — срубать с ноги чужие челюсти, одновременно глядеть по сторонам, стараясь не прозевать очередную атаку, и при этом стоять на месте, как вкопанный, потому что один неосторожный шаг в сторону, и собачьи зубы, застрявшие в моем бедре, покажутся сущей мелочью, недостойной внимания. Мне еще ни разу не представился случай разочароваться в своем ноже. Обе челюсти безглазой собаки я смахнул с ноги в 4 удара. Но что осталось от нее, еще живое, сползло с моей ноги, скребя когтями по штанине. Но радости мне легкая победа над врагом не доставила. Во-первых, потому что, по ощущениям, у меня в бедре застряло несколько зубов паскудной твари. Во-вторых, прямо на меня, распластавшись в полете, летела огромная черная собака с 2 кровавыми шариками в черепе вместо глаз. Я уже видел однажды такую псину. Правда, в тот раз у меня в руках был пулемет, а не нож. И я решил проблему всего 2 выстрелами. Ведь достаточно послать 2 пули в самое уязвимое место на теле любой живой твари на земле, глаза или то место, где им положено быть, и можно считать, что опасность миновала. Но пулемета у меня не было, а применять автомат не имело смысла, что против стаи безглазых собак, что против этого монстра, словно сошедшего со страниц собаки Баскервилли, и при этом увеличенного как минимум в 2 раза. Что за тварь? Хрен ее знает, в энциклопедии зоны про нее ни слова. спецом для меня, что ли, кто-то из ученых сюрприз вырастил. Надо будет у Сахарова спросить, если встретимся, конечно. Но судя по идеальной сохранности мышц, при полном отсутствии кожных покровов на теле кошмарной псины, вряд ли это мутант. Больше похоже на творение рук человеческих. Ну вот опять. Размышления черти о чем. Но это завсегда лучше, чем распространенные реакции большинства людей на опасность – ступор, доставшийся людям от примитивных предков, мол, мертвого не сожрут, или же паническое бегство хоть куда-нибудь, лишь бы подальше от опасности, подставляя при этом врагу незащищенную спину. Ни то, ни другое – не мой случай. Замершее тело со стекленевшими от ужаса глазами или, притормозив, скушают не спеша, или, не сбавляя скорости, сметут в ближайшую аномалию. А бежать просто некуда, ибо сзади в процессе очистки ноги от зловредной таксы я успел разглядеть краем глаза огромное черное пятно и легкий пылевой вихрь рядышком с тем пятном две милых соседки – воронка и карусель. Обе не слабых размеров. Правда, за ними, похоже, уже чисто, и даже проход меж холмами виднеется. Но легче до Пекина в позе снорка добраться, чем целым проскочить через практически соприкасающиеся аномалии таких размеров. Эх, а в центре почти невидимого вихря равномерно пульсирует сердце, артефакт душа, и весьма солидный, соответствующий габаритам гигантской карусели. Таких душ мне раньше видеть не доводилось. Но это все в настоящий момент абсолютно бесполезная лирика, которая плещется в моей голове, как дерьмо в аквариуме, в то время как собака, размерами похожая на лошадь, стремительно сокращает расстояние между мною и своей пастью, сильно смахивающей на зубастый чемодан. И что мне оставалось делать? Счет шел на секунды. Я, забыв о боли в прокушенном квадрицепсе, перенес вес тела на здоровую ногу, одновременно выставляя перед собой бритву. Удар был страшным. На ногах я устоял, но шаг назад пришлось сделать, иначе б я просто грохнулся навзничь, приземлившись головой точно в аномалию. А так я лишь почувствовал, словно меня кто-то схватил сзади, за куртку и пока что не сильно, но настойчиво потянул на себя. Мне не хотелось думать, кто это был, воронка или карусель, нельзя об этом думать. Когда прямо перед твоим лицом нависла воняющая полуразложившимся мясом клыкастая пасть и хрипит и рычит в бессильной ярости, селясь сомкнуть челюсти. Но сделать это огромной собаке было непросто. Ее удар я принял встречным движением, по локоть всадив обе руки в разверстую пасть мутанта. Иного выхода у меня не было. Только ударить навстречу, гася инерцию разбега собаки и при этом вонзая бритву ей в небо. Клинок легко распахал плоть и глубоко воткнулся в кость. Предплечьем второй руки я в это время уперся в нижнюю челюсть монстра и изо всех сил раздирал сейчас его пасть. Хорошо, что рука попала не на клыки, а на передние резцовые зубы. Пострадал лишь рукав куртки и кожа предплечья. В случае контакта с огромными клыками предплечье наверняка было бы распорото в лохмотье. Я видел ее глаза в 3 дециметрах от своего лица. Кровавые шарики, похожие на брюшко сытого комара, без зрачков. Без мыслей, которые при желании можно разглядеть во взгляде даже самой глупой собаки. У этой в глазах не было ничего, кроме крови. И не хотела она ничего, кроме крови и мяса, моего мяса. Она давила на меня своей душой, изо всех сил упираясь лапами в землю. Повалить или растерзать, возможно, но этого я не дам ей сделать. Тем более, что я не просто раздирал пасть твари, но еще и пытался выдернуть из ее черепа застрявший клинок, расшатывая нож и причиняя мутанту нешуточную боль. О своей боли я не думал. Боль придет потом, к кому-нибудь из нас, к тому, кто останется в живых. Сейчас мы были слишком заняты, чтобы обращать на нее внимание, но силы заканчивались у обоих. Гигантская собака уже не пыталась захлопнуть пасть. Она лишь упиралась задними лапами в землю, оторвав передние от земли, и давила. Внезапно я понял, что она делает. Разочаровавшись в завтраке, отчаянно цепляющимися за жизнь, мутант решил прикончить его по-любому, пусть даже ценой собственной жизни. Мне удалось немного повернуть голову, и то, что я увидел за своим левым плечом, мне не понравилось. Брызги слюны, вылетающие из пасти мутанта, попадали на невидимую пленку, висящую в воздухе, границу аномалии, раскинувшейся над абсолютно гладкой, словно подметенной веником, проплешиной на земле. И от этих гнойных капель на поверхности карусели тут и там расплывались радужные пятна, очень похожие на бензиновые, которые образовываются на поверхности луж. И такое меня зло взяло, что ни в сказке сказать, ни пером расписать по наглой мутантовой морде. Нахлынуло из прошлого, словно ведро ледяных помоев на голову опрокинули. Словно снова Васька Козлов из 7А в налитыми кровью глазами вдавливал меня в поганую лужу. И снова мне не хватало сил, чтобы справиться с уродом. Правда, там, где не хватает сил, иногда выручает рывок отчаяния. Тогда в детстве я неожиданно для себя и для Васьки рванулся сначала вперед, увлекая за собой более грузное тело противника, а после, оттолкнувшись ладонями от асфальта, дернулся назад. В школе класса до 6 я был тощим, как жердь, и мне не составило труда проскользнуть под грузным телом Козлова, который, к удивлению зрителей, согласно законам физики, воткнулся жирной мордой в ту самую бензиновую лужу, в которой он собирался умыть меня. Я рванул руку с ножом вверх и за голову, при этом подныривая под собаку и стараясь проскользнуть между ее лап с черными когтями, длинными словно человеческие пальцы. И хотя я был уже далеко не тощим школьником, мне это удалось, хоть когти передних лап и превратили в лохмотья куртку на моей груди. Когда собака, пытаясь остановить инерцию полету, бешено молотила ими по воздуху. Но уж слишком отчаянно пыталась она вдавить меня в аномалию, и когда я исчез, при этом добавив ускорению ей телу последним ударом ножа, псина успела лишь коротко взвизгнуть перед тем, как всей своей тяжеленной тушей врезаться в карусель. Удар был такой силы, что артефакт, лениво покачивающийся на воздушных волнах внутри аномалии, вылетел из нее словно снаряд из пушки. Если б я был поэтом, я бы, возможно, придумал красивый стих о том, как ловко я телом врага выбил душу из аномалии, то есть душу из карусели. Но поэт из меня никакой. Да и не до стихов как-то, когда на каждом шагу поджидает тебя проза жизни в чистом виде. Может, как-нибудь роман напишу на досуге? Да нет, похоже, одним романом не обойдется, тут это самой прозы жизни как раз в трилогию наберется. Словом, карусель, разозленная потерей артефакта, особо не церемонилась с виновником утраты. Тело мутанта в мгновение ока без каких-либо полетов взорвалось, будто наполненный кровью воздушный шарик, по которому кто-то со всей дури долбанул кузнечным молотом. Если кто-то думает, что аномалии не способны злиться, пусть попробует вышибить из него реально большой, полностью созревший карусели артефакт, и пусть сам увидит, на что способны эти порождения зоны. А у меня снова было несколько секунд на то, чтобы вскочить на ноги и рвануть бегом по лысой проплешине в траве, обильно политой свежей кровищей. Большие аномалии и восстанавливаются быстрее. За моей спиной зашипело, будто я пробежал по логову разозленных змей. Меня ощутимо потянуло назад, но я уже был в нескольких шагах от опасной зоны и не собирался останавливаться. Я замедлил бег, лишь когда пробежал небольшую рощу с деревьями, нереально зелеными посреди вечной осени, после чего позволил себе рухнуть на землю, перевести дух и заодно повнимательнее осмотреть свои раны. Как ни странно, лошадообразная собака не причинила мне особого ущерба. Так, царапины на предплечье, разодранная на груди куртка и кровавый душ, благодаря которому я, наверное, сейчас здорово смахивал на новоиспеченного зомби. Самым неприятным сюрпризом оказался набор зубов ушастой таксы, засевшей в моей ноге словно шарики, выпущенные из мощной пневматики с близкого расстояния. Сами по себе раны не особо опасны, хотя метила тварь в пах, попала бы, куда целилась, и привет, отходился сталкер по зоне. Но и даже если бы промахнулась, приятного мало, особенно когда в аптечке нет специальной сыворотки. А ранки на предплечье — ерунда, по ним я, засучив рукав, просто полоснул бритвой, отдавил кровь из полстакана и наложил сверху пластырь с антисептиком. А вот с ногой сложнее. Засадив себе в трицепс ампулу морфина из аптечки, которой меня снабдил дорогу болотный доктор, я поднялся на ноги и вернулся назад, пока не торкнуло, как раз минут 10 в запасе имелось. К полю аномалий я шел вовсе не для того, чтобы насладиться видом места битвы, обильно политого кровью безглазых собак. Просто в кустах неподалеку от этого поля уныло мерцала выбитая из аномалии душа, которая сейчас была жизненно необходима моему телу, изрядно потрепанному мутантами. Я подобрал артефакт, расстегнул остатки куртки и накрепко прибинтовал теплое, слабо пульсирующее сердце к своему животу, и сразу же от него по телу пошли вполне ощутимые волны. Свежие души наиболее полезны, хотя и за пожилые, которые доходят до большой земли, богатеи выглатывают нереальные суммы. Потому о том, насколько ценен в зоне этот крайне редкий артефакт, даже говорить не приходится. Но врачевать себе рядом с полем аномалий все равно не хотелось, и я вернулся обратно к противоположной границе рощицы, бормоча себе под нос строчку из Агаты Кристи. А ночью по лесу идет сатана и собирает свежие души. После чего расположился с удобствами, прислонившись спиной к разлапистой ели и положил рядом автомат. У душевного человека в зоне всегда намного больше шансов схватить пулю от ближнего своего, нежели у бездушного. И тут меня накрыло. Мир стал слегка зыбким и приятным на ощупь. Самое время. Я вспорол штанину, прокалил кончик бритвы зажигалкой и начал методично выковыривать ножом из ноги собачьи зубы. На редкость неприятное занятие, даже под дозой мощного анальгетика, на который многие в зоне подсаживаются на раз, два, три, ввиду его доступности. У любого барыги одноразовых инъекторов можно вагон закупить, были бы бабки. Но нам такого счастья, удовольствия ради, не надо. Разве только если чужие клыки в ноге застряли. Но тут уж ничего не попишешь, приходится ширяться, чтоб от болевого шока не отрубиться. Операция заняла минут 10. Я старался работать как можно быстрее, так как основное испытание было впереди. Вылущив последний зуб из окровавленного мяса, я приложил к ране кровоостанавливающую салфетку, после чего достал из рюкзака запасной магазин к своему ВСК-94 и неизменный спутник любого сталкера мультитул Викторинокс. Многофункциональные пассатижи с кучей дополнительных инструментов, скрытых в рукоятках. Но сейчас пассатижи интересовали меня лишь по прямому назначению. Выщелкнув из магазина 5 патронов, я вытащил из них пули и вытряхнул порох из гильз на обертку от салфетки. после чего резким движением сорвал салфетку с раны, сыпанув на нее порох, и как можно быстрее, чтоб лекарство не успело подмокнуть от крови, щелкнул зажигалкой. Иначе нельзя. Как назло, у доктора закончились армейские аптечки с сывороткой, разработанной специально от укусов собак зоны. В слюне этих тварей содержится мутировавший вирус бешенства, который в разы сильнее и изобретательнее своего предка с большой земли. Если вовремя не сделать инъекцию сыворотки или не прижечь рану, то невидимый мутант с кровотоком, достигнув мозга жертвы, банально превращает ее в зомби. Совсем недавно болотный доктор пришел к такому печальному открытию, с описанием которого я от нечего делать ознакомился, валяясь на больничной койке. Получается, не только выжигатель мозгов способен спалить логические центры и превратить человека в гниющий заживо кусок мяса. Конечно, морфин плюс душа за пазухой – хорошая комбинация для того, чтобы не вырубиться от такого лечения. Но все-таки живой человек по-любому на несколько мгновений теряет бдительность, когда на его ноге выгорает существенный шмат плоти, сшибая в нос пороховой гарью и вонью паленого мяса. Потому вспышек я не увидел и выстрелов не услышал, а лишь почувствовал два характерных удара в шею и в грудь. Тот, в кого хоть раз в жизни попадала пуля, никогда не ошибется по поводу природы таких ударов, полученных вторично. Часть 11. Киллер. «Кэп, а почему ваш костер валериан назвал вечным?» — спросил Виктор. «Не то, чтобы это его сильно интересовало, просто надо было как-то отвлечься от странного пейзажа вокруг. Они шли по идеально ровному полю в сторону полосы белесого тумана, образовавшегося впереди. При этом туман не приближался и не удалялся. Он просто висел над бескрайним полем эдакой однородной неестественной декорацией. Виктор уже не мог точно сказать, тот ли это серо-белесый туман, из которого он вышел недавно к костру троих сталкеров или какой-то другой. В мире без компаса и ориентиров сложно понять, в каком направлении ты двигаешься. И двигаешься ли вообще? Вполне может оказаться, что, перебирая ногами однородный ковер примятой травы, ты не перемещаешься в пространстве, а стоишь на месте, проворачивая ступнями полотно гигантской беговой дорожки. «Потому что он вечный», — сказал Кэп. «Когда люди пришли в зону после второго выброса, они уже горели. Никто не знает, кто из чьих костей их сложил, но каждый может возле них обогреться и приготовить еду на огне, но никто не может их потушить или вытащить из них хотя бы одну кость или случайно попавшую ветку. Пытались многие просто от дури, которую некуда девать, или от любопытства, что часто одно и то же. Но потом они как-то быстро пропадали в зоне. Однажды сталкер из темных, по прозвищу Водолаз, долго глумился над вечным костром. И гранаты в него бросал, и водой заливал, и песком засыпал. Чуть не тронулся на этой теме. Но потом плюнул и занялся своими делами. И как-то незаметно тоже пропал. А потом кто-то нашел на агропроме вечный костер, в котором был череп с четырьмя глазницами. Две нормальные, а две крошечные над бровями. У водолаза их и не видно было почти. Так, две складки на лбу, скрывающие эдакие мышиные глазки. Но такого черепа в зоне больше ни у кого не было. С тех пор эти костры никто не тушит. Если же видят новоиспеченного пожарника, который вечный костер загасить пытается, то просто пристреливают. «Понятно», — сказал Виктор, хотя понятного в услышанном было мало. «Да и как умом понять такое?» «Ни черта тебе непонятно», — хмыкнул Кэп. «И мне непонятно, и всем, кто по зоне шарится. Просто живем мы здесь и принимаем этот мир таким, каков он есть. И знаешь, со временем приходишь к тому, что другого мира тебе и не надо, того привычного, упорядоченного до тошноты, когда ты точно знаешь, что будет завтра, послезавтра и через год, и после надоевшей работы понятия не имеешь, куда деть себя от скуки, и ждешь, когда стрелка часов остановится на отметке, когда тебе пора вылезти из интернета и отправиться спать, чтобы завтра снова идти на работу. Думается мне, что это не зона, не отпускает тех, кто пытается вернуться на большую землю. Это они, вернувшись, не могут отпустить ее от себя, и рано или поздно возвращаются в этот непредсказуемый каждодневный кошмар. Да, здесь грязь, кровь и непонятная загадочная смерть на каждом шагу, но здесь ты живешь полной жизнью, так как за нее тебе приходится бороться как настоящему хищнику, и каждый день доказывать себе, что ты не тварь дрожащая, а право имеешь жить именно здесь, а не в том выхолощенном мире за периметром. Виктор слушал этого странного человека, да человека ли, и понимал, что сейчас перед ним открывается правда этого мира. Мужчина создан, вылеплен эволюцией для борьбы за существование, для улучшения рода людского путем естественного отбора, где выживает самый быстрый, самый сильный, самый умный. Так было веками, тысячелетиями, и не выбить это из нас сытой, спокойной, размеренной жизнью. Это природа человеческая зовет сталкеров в зону, или же зона пробуждает в мужиках зов предков, зов бесчисленных поколений воинов с оружием в руках, отстаивающих свое право на жизнь в этом мире. И многие, очень многие лишь здесь, да еще, пожалуй, на войне, могут почувствовать себя теми, кто они есть на самом деле. В тумане наметились какие-то странные темные силуэты, похожие на растущие из земли изуродованные кисти рук, сведенные предсмертной судорогой. «Вот они, тени Чернобыля!» — кивнул Кэп на изуродованные радиацией деревья. «Зона корежит все, и растения, и животных, и людей. Людей особенно. Хотя, может, и не корежит, а правит. Истинную сущность вытаскивает наружу». Виктор слушал, не перебивая. Сейчас, как это ни странно, он вновь чувствовал себя учеником, которому седобородый учитель рассказывает об изнанке мироздания. Он зажмурился и встряхнул головой, отгоняя наваждение. Учитель остался далеко в Японии, но в древних трактатах написано, что учителя встречаются воины на его пути всю жизнь. Нужно лишь уметь распознать их в толпе и вслушаться в их слова. За деревьями из тумана выступало нечто странное. Слабые, едва очерченные контуры зданий, сквозь которые просвечивало серое небо, лежащее на земле тени деревьев, без самих деревьев, телеграфные столбы, подвешенные в воздухе за протянутые между ними провода. «Особо не приглядывайся, а то крышу сорвет, и не заметишь», — посоветовал Кэп. «У картин Дали люди с ума сходили, а тут жесткий сюр наяву, с непривычки тяжко воспринимается». Он поднял руку и указал на высокое дерево со стволом в 3 обхвата, несколько больше своих соседей, похожие именно на дерево, а не на ладонь мертвеца, сожженного напалмом. «Иди прямо на него и не сворачивай. Что бы ни казалось, просто иди. Уткнешься в ствол, не спеши. Осмотрись. Скорее всего, это будет твой мир». «А что, возможны варианты?» — поинтересовался Виктор. «В зоне возможно все, как и не в зоне, впрочем». «Спасибо, Кэп». «Удачной тебе дороги, сталкер», — произнес проводник Виктора. После чего повернулся на 45 градусов и пошел себе, не спеша, куда-то между резкими линиями, висящими прямо в воздухе и напоминающими огромный, едва начатый чертеж заводского корпуса. Послышался скрип петель невидимой двери, и внезапно фигура Кэпа исчезла. Будто и не было его только что рядом, а может и вправду не было. «Об этом подумаешь позже, когда отсюда выберешься», — мысленно сказал себе Виктор, уверенно шагая по направлению к дереву, на которое указал Кэп. И чем ближе он подходил к цели, тем сложнее было продираться сквозь внезапно уплотнившееся пространство. У Виктора появилось стойкое ощущение, что он словно сквозь крутое тесто продирается через бетонные стены, вытаскивает свой скелет из перекрестий арматуры и будто из болотной жижи выдирает ноги из монолитного фундамента. «Что бы ни казалось, просто иди. Легко ему говорить, сам бы попробовал». Дерево, на которое указал Кэп, маячило уже почти рядом, 5 метров пройти. Виктор рванулся, выдергивая себя из последней бетонной перегородки, и едва не впечатался лицом в ствол, изрядно потрескавшийся от времени и пулевых отверстий. «Да в нем свинца, поди, засело несколько пудов!» — пронеслась мысль в голове Виктора. И тут он осознал, что ему в лицо слева дует прохладный ветерок, что мир вокруг наполнился звуками, шорохом опавших листьев, далеким граем стаи ворон, мечущейся над крышей заброшенного завода, треском справа, сильно напоминавшим радиопомехи погано отлаженным приемом. Мир без звуков, привычных форм и запаха древесной коры остался за спиной. Виктор оглянулся. За ним стояла сплошная стена серого забора, собранного из стандартных бетонных блоков. Он даже потрогал ее, чтобы убедиться, не мерещится ли. Пальцы коснулись шершавой поверхности, на подушечках осталась белая крошка. Забор был старым и изрядно побитым слабокислотными дождями. Ветерок, запутавшийся в кустах, окружающих дерево, принес запах разлагающихся отходов. Виктор осторожно выглянул из-за ствола. Прямо перед деревом стоял большой мусорный контейнер, из которого свешивалась наружу полуразложившаяся человеческая рука. По руке деловито ползали жирные псевдомухи и множество белых личинок. За сплошным шевелящимся ковром, которых почти не было видно плоти мертвеца, мухи порой недовольно гудели на свое потомство, точь в точь пастухи, корректирующие перемещение овечьего стада. Но не мертвое тело, выброшенное на помойку, привлекло внимание Виктора. На подобные вещи он в свое время уже успел насмотреться. Над контейнером вздымалась вышка, по верхней площадке которой, практически не скрываясь, прохаживался наблюдатель с оружием наперевес. Вышка находилась в метрах в 100 через дорогу. Справа от Виктора стоял прислоненный к забору кузов насквозь проржавевшего грузовика. Останки машины не давали кузову рухнуть на землю, подпирая его основание. То, что было за контейнером слева, рассматривать было опасно. Стрелок на вышке хоть и выглядел беспечным, но судьбу искушать не стоило. Гораздо интереснее было другое. За разбитым грузовиком находились два кирпичных здания, между которыми тянулся закрытый навесной переход, выполненный из металлических панелей, а из щелей между панелями раздавались приглушенные голоса людей, явно общающихся при помощи портативных армейских радиостанций. Виктор различил. «Сначала тангенту нажимай, тормоз, а потом говори. Он же начало фразы не слышит. Пошел ты! Это я тебе, волкодав!» Дальше говорившие сместились вглубь перехода, и до Виктора донесся лишь едва различимый бубнеж, сливающийся в один сплошной фон. «Что ж, там, где человеческое ухо бессильно, на помощь приходит техника». Виктор откинул клапан рюкзака, извлек из кармана и быстро настроил устройство для подслушивания. Крохотный направленный микрофон, улавливающий самые тихие звуки на расстоянии до 50 метров, после чего вставил в ухо гарнитуру, направил микрофон на переход и обратился вслух. Новейшая японская высокочувствительная техника не подвела. Правда, Виктор поймал лишь конец разговора по армейским воки-токи. «Есть продолжать контролировать улицу. Конец связи», — бодро ответил военный, невидимый за панелями. «Не, ну нормальный ход», — недовольно произнес другой голос. «Пару месяцев назад две снайперские пары тоже тут сидели по наводке и дождались. Всех их какой-то Вильгельм Тель, как в тире, вынес подчистую. Я, конечно, в совпадение не верю, но все равно». «Не ною же, да?» Перебил его третий. «Волкодав, после того, как я его в ту заварушку гранатой контузила, второй месяц всем мозги полощет, житья не дает. И ты тут еще со своим нытьем. А вынес он их, потому что, во-первых, минировать надо проходы. Во-вторых, снайперов без прикрытия пулеметчиков и гранатометчиков на опасное направление сажать все равно, что на кол. Рано или поздно кирдык тем снайперам». «Так кто ж знал, что оно опасное?» Заступился за неведомого волкодава бодрый связист. «Это сейчас все умные стали, а тогда...» «Тогда снайпера-одиночку реально клювом прощелкали, за что и поплатились», — сказал третий, похоже, самый вредный из группы. «Так что сиди, смотри в перископ и башку не высовывай. Говорят, нынче эти легенды зоны, которые гораздо яйца у тушканов в прыжке отстреливать, по зоне бродит немерено. И сегодня еще одна новая вот-вот, пожалуй». Волкодав сказал, будто он в Японии учился народ мочить, и шибко в том деле преуспел. Типа один какую-то базу террористов вынес, или что-то в этом роде. «Ниндзя, что ли?» «Да хрен его знает!» — раздраженно бросил третий. «Смотри в трубу, говорю, а то много будешь знать, до старости не доживешь». Виктор не стал дослушивать задушевную беседу снайпера, пулеметчика и гранатометчика. Неторопливо отключил микрофон, спрятал его обратно в карман рюкзака, после чего также, не спеша, снял гарнитуру и отправил туда же. «Так-так...» Получается, кто-то, заинтересованный в исчезновении Виктора, предупредил наемников о том, что им должен появиться на диких территориях. причем этот кто-то был неплохо осведомлен о его прошлом. Таких людей было трое. Макаренко, непосредственный начальник и хороший друг, уже многие годы не в счет. Этот, если бы даже и захотел, вполне мог убрать своего лучшего агента лично. Но это ему просто не надо. Поводов нет. Второй – куратор, контролирующий деятельность российских войск на территории Украины. У этого тоже вроде бы нет причин сливать информацию одной из самых загадочных группировок зоны. Остается генерал с большими звездами на погонах. А у этого какой интерес к смерти столичного агента? Ладно, об этом подумаем после. Кем бы ни был тот, кто слил информацию врагу, задание остается заданием. И для того, чтобы его выполнить, неплохо бы найти нормальный наблюдательный пункт, откуда ты видишь всех по максимуму, а все тебя по минимуму. Виктору приглянулась крыша заводского корпуса. Огромное мрачное здание вздымалось над дикой территорией практически сразу за вышкой. Надо было лишь миновать разрушенную железнодорожную станцию. Подавив желание одним выстрелом снять наблюдателя с вышки, Виктор скользнул под кузов самосвала. Место было не очень, как, впрочем, и любая другая удобная ниша, скрытая от посторонних глаз. Похоже, гадить сюда ходили все наемники дикой территории. Осторожно, обойдя гусиным шагом кучу засохшего и относительно свежего дерьма, Виктор вдоль стены забора просочился к противоположному краю кузова и осторожно высунул наружу гибкий оптиковолоконный кабель с миниатюрной встроенной камерой на конце. Удобное устройство. Надеваешь обычные очки, одно стекло которых представляет собой жидкокристаллический экран камеры, после чего, если надо посмотреть, что делается за углом, сгибаешь кабель, высовываешь кончик наружу и не надо рисковать собственной головой для того, чтобы оценить обстановку за укрытием. Дождавшись, пока стрелок на вышке повернется к нему спиной, Виктор рванул из-под кузова через дорогу к строительной бытовке, стоящей в метрах пяти от сгнившего самосвала. Дальше дело пошло легче. Полуразрушенный навес железнодорожной станции, расположенной за бытовкой, скрыл Виктора от глаз наблюдателя. Оставались сущие пустяки. Проскользнув под ржавым вагоном, пробежать вдоль стены кирпичного здания, и цель, считай, достигнута. Но Виктор остановился, нырнув в густую тень, отбрасываемую худым навесом станции, и принялся внимательно рассматривать то, что лежало на железнодорожных путях. Оно напоминало огромную лужу, в которую кто-то по халатности бросил оголенный провод высокого напряжения. По луже сновали молнии, переплетаясь между собой замысловатые завораживающие узоры. Таких луж было несколько, и они медленно ползли по путям, словно гигантские электрические медузы. При этом Виктор был готов поклясться. Медузы общались между собой, время от времени протягивая друг другу потрескивающие молнии, а две реально выясняли отношения, хлеща друг друга пучками разрядов. На пути спускаться не хотелось, но другого выхода не было. Осторожно, бочком, Виктор спустился на шпалы, стараясь не коснуться рельса. На нем метрах пяти от Виктора разлеглась ленивая аномалия, и по изъеденной ржавчиной стальной полосе бегали крошечные молнии. Под вагон, как намеревался ранее, Виктор не полез, себе дороже, а попытался обойти препятствие на колесах, почти впечатанное в наглухо заваренные ворота заводского цеха. При этом он очень старался не касаться металлических предметов и идти по земле, либо по деревянным шпалам. Пока это получалось, но лишь пока. Вагон ему удалось миновать без приключений. Более того, он сумел пройти почти половину пути вдоль кирпичного здания, за углом которого находился громадный заводской корпус, намеченный в качестве наблюдательного пункта. Но тут две аномалии, наэлектризованные взаимным конфликтом, внезапно почуяли движение и, разом потеряв интерес друг к другу, синхронно поползли к добыче. В памяти Виктора всплыло название «Электро». Кажется, так в энциклопедии зоны, встроенной в КПК, назывались эти аномалии. Но там ничего не было написано насчет того, что они умеют перемещаться в пространстве и нападают на людей. Попадать в них не рекомендовалось, это да. А вот насчет того, что делать, когда аномалии решили поджарить тебя на ужин, энциклопедия умалчивала. Вдоль здания на уровне первого этажа тянулись окна, оставшиеся на удивление целыми матовыми стеклами, за которыми ни черта не было видно. Пыль, что ли, осела изнутри? Рискуя привлечь внимание стрелка на вышке, Виктор резко долбанул по стеклу локтем. Ни малейшего эффекта, только локоть отшиб. Вот это да! В 86-м на Украине знали, что такое пуленепробиваемые стекла, и вставляли их в заводские оконные рамы? Да нет, вряд ли. Скорее, соседство с аномалиями сказалось, или еще какой-то местный феномен превратил обычные стекла в подобие кирпичной стены. Но деваться реально было некуда. Спереди ползут две аномалии, помирившиеся ради барбекю. Назад тоже хода нет. Ленивая электро, до этого спавшая на рельсах, пробудилась и уже шустро шевелила своими молниями ложноножками, пытаясь опередить товарок и атаковать жертву с тыла. Эх, была не была. Виктор подпрыгнул, уцепился за узкий подоконник, подтянулся и встал на него ногами. Окна были расположены почти рядом друг с другом, и пройти вдоль стены по подоконникам, по идее, было реально, если бы не наблюдатель на вышке, с которой место дислокации Виктора просматривалось как на ладони. Но стоять на месте тоже не выход. Ленивая аномалия, по размерам превосходящая объект товара вместе взятых, замерла на секунду. Виктор почувствовал, как в воздухе ощутимо запахло озоном. Он прыгнул боком, пластаясь по стене, словно паук, а то место, где он только что стоял, ударило ветвями на подоконник, ясно потекло расправленное стекло. Но Виктор уже бежал вдоль стены, стараясь не смотреть ни вниз, ни назад. Под ногами бесновались аномалии, а позади наверняка уже стрелок на вышке, привлеченный возней, целился из своего снабженного оптикой автомата во вполне доступную мишень, резко выделяющуюся на фоне здания. Но выстрелов не последовало. Был лишь треск молний, бьющих в стену, концентрированная до рези в глазах кислая вонь озона, горящей серы и плавленного стекла и шершавые кирпичи под ладонями, за стыки которых Виктор изо всех сил цеплялся кончиками пальцев. Не самая худшая опора. В свое время учитель заставлял лазить практически по гладким, веками выглаженным ветрами базальтовым скалам на побережье Японского моря, невзирая на непогоду. Так что здесь все было относительно просто, если бы не стрелок за спиной. Неповоротливые аномалии отстали на несколько метров и уже не пытались достать беглеца. По их поверхностям изредка пробегали хилые ломаные линии. Похоже, электры выдохлись. Виктор спрыгнул на землю, заранее уходя с возможной линии выстрела и сдергивая со спины автомат, кувырок положение с колена, линия цели к мушке цель. Но палец, уже коснувшийся спускового крючка, остался на месте. Цель стояла на вышке лицом к Виктору и усиленно терла глаза ладонями. Все понятно. Наблюдатель не мог не обратить внимания на охоту аномалий, обернулся и поймал взглядом пучок разрядов. Что ж, можно сказать, что ему сегодня крупно повезло. Лучше ослепнуть на время, чем поймать пулю в глазное яблоко навсегда. Виктор вскочил на ноги, нырнул за угол, пробежал вдоль кирпичной стены и, легко перемахнув через бетонный забор, почти не скрываясь, побежал к заводскому корпусу.